Новелла четвертая. Один монах, впав в грех достойный тяжкой кары, искусно улучив своего аббата в таком же проступке, избегает наказания. Уже Филомена умолкла, кончив свой рассказ, когда сидевший возле нее Дионео, не выдержав особого приказания королевы, ибо знал, что по заведенному порядку ему приходится говорить, начал сказывать так. «Любезные дамы, если я точно понял ваше общее намерение, то мы сошлись сюда за тем, чтобы, рассказывая, забавлять друг друга. Поэтому я полагаю, что всякому, лишь бы он не шел наперекор этому правилу, дозволено, а что это так, нам сказала недавно королева, рассказать такую новеллу, которая, по его мнению, наиболее принесет удовольствие. Мы слышали, как Авраам спас свою душу благодаря благим советам Джианотто ди Чивини, как Мельхиседек своей находчивостью уберег свое богатство от ловушки Саладина, поэтому, не ожидая укоров с вашей стороны, я намерен кратко рассказать, какой хитростью один монах избавился от тяжкого наказания. Был в Луниджьяне, области недалеко отсюда отстоящий монастырь, более богатый святостью и числом монахов, чем теперь. В числе прочих был там молодой монах, силу и свежесть которого не могли ослабить ни посты, ни бдения. Однажды в полдень, когда все остальные монахи спали, а он бродил вокруг своей церкви, находившейся в очень уединенном месте, он случайно увидел очень красивую девушку, быть может, дочь какого-нибудь крестьянина, которая ходила по полям, собирая травы. Едва увидел он ее, как им страшно овладело плотское вожделение. Поэтому, приблизившись к ней, он вступил с ней в беседу, и так пошло дело от одного к другому, что он, столкнувшись с нею, повел ее в свою келью так, что никто того и не заметил. Пока, увлеченный слишком сильным вожделением, он баловался с нею, не особенно остерегаясь, случилось, что аббат, восстав от сна и проходя мимо кельи, услышал шум, который они вдвоем производили. Чтобы лучше различить голоса, он осторожно подошел к двери кельи с целью прислушаться. Распознал ясно, что внутри была женщина, и у него явилось искушение — велеть отворить себе. Но затем он намыслил другой способ действия и, вернувшись в свою комнату, стал поджидать, пока выйдет монах. Монах же, хотя и отдавался величайшему наслаждению и удовольствию с той женщиной, не оставлял, тем не менее, подозрений, и так как ему послышалось шарканье ног в дармитории, он, приложив глаза к небольшой щели, увидел как нельзя более ясно, что аббат подслушивает, и отлично понял, что он мог дознаться о присутствии девушки в его келье. Зная, что за это ему воспоследует большое наказание, он сильно опечалился. Тем не менее, ничего не показав о своем горе девушке, он быстро сообразил многие средства, изыскивая, не найдется ли какое-нибудь для него спасительное. И пришла ему на ум необычайная хитрость, которая и привела прямо к задуманной им цели. Сделав вид, что он уже достаточно пробыл с той девушкой, он сказал ей: «Я пойду посмотрю, как тебе выйти отсюда незамеченной, потому сиди смирно, пока я не вернусь». Выйдя из кельи и заперев ее на ключ, он прямо отправился в покой аббата и, вручив ему ключ, как то делали уходя все монахи, с спокойным видом сказал: «Мессере, сегодня утром я не успел велеть доставить все дрова, какие распорядился нарубить. Потому, с вашего позволения, я пойду в лес и прикажу их привести». Аббат, желая в точности разведать о проступке монаха и полагая, что он не догадался, что был ему смотрен, обрадовался такому случаю, охотно принял ключ и дал разрешение. Когда он увидел, что монах ушел, он принялся размышлять, как ему лучше поступить. отпереть ли келью в присутствии всей братии и обнаружить проступок, дабы потом у них не было повода роптать на него, когда он накажет монаха, либо наперед узнать у девушки, как было дело. Сообразив, само собой, что то могла быть такая женщина, либо дочь такого человека, которой он не желал бы учинить стыда, показав ее всем монахам, он решился наперед посмотреть, кто она, а затем и решиться на что-нибудь. Тихо направившись к келье, он отпер ее и, войдя, запер дверь. Увидев аббата, девушка вся растерянная, боясь посрамления, пустилась в слезы, а отец-аббат, окинув ее глазами и увидев, что она красива и молода, хотя и был стар, внезапно ощутив не меньшие позывы плоти, чем молодой монах, начал так про себя рассуждать. «Почему бы мне и не отведать удовольствие, когда я могу добыть его? А неприятности и досады ведь всегда наготове, лишь бы захотеть». Она девушка красивая, и что она здесь, никто в мире того не ведает. Если мне удастся уговорить ее послужить мне утехи, я недоумеваю, почему бы мне этого не сделать. Кто об этом узнает? Никто не узнает и никогда. А скрытый грех наполовину прощен. Такого случая, быть может, никогда не представится, и я полагаю великую мудрость в том, чтобы воспользоваться благом, коль Господь пошлет его кому-нибудь. Так говоря и совершенно изменив намерению, с каким отправился, он приблизился к девушке и принялся тихо утешать ее, прося не плакать. Так, от слов к слову, он дошел до того, что открыл ей свои желания. Девушка была не из железа и не из алмаза, и очень легко склонилась на желание аббата. Обняв ее и поцеловав ее много раз, он взобрался на постель монаха и, взяв во внимание почтенный вес своего достоинства и юный возраст девушки, а, может быть, боясь повредить ей излишней тяжестью, не возлег на нее, а возложил на себя и долгое время с нею забавлялся. Монах, будто бы ушедший в лес, скрылся в дармитории и, как только увидел, что аббат один вошел в келью, совершенно успокоился, полагая, что его расчет будет иметь свое действие. Увидев, что аббат заперся, он счел, что действие будет вернейшее. Выйдя из того места, где он обретался, он тихо подошел к щели, через которую слышал и видел все, что говорил либо делал аббат. Когда аббату показалось, что он достаточно пробыл с девушкой, он запер ее в келье и вернулся в свою комнату. Спустя некоторое время, услышав шаги монаха и полагая, что он вернулся из леса, он решил сильно пожурить его и приказать заключить, дабы одному владеть доставшейся добычей. Велев позвать его, он строго и с грозным видом побронил его и распорядился, чтобы его заперли в тюрьму. Монах тотчас же возразил: «Мессеры, я еще недавно состою в ордене святого Бенедикта и не мог научиться всем его особенностям. А вы еще не успели наставить меня, что монахам следует подлежать женщинам точно так же, как постам и бдениям. Теперь, когда вы мне это показали, я обещаю вам, коли вы простите мне на этот раз, никогда более не грешите этим, а всегда делать так, как я видел, делали вы». Аббат, человек догадливый, тотчас постиг, что монах не только более смыслит в деле, но и видел все, что он делал. Потому, угрызенный сознанием собственного проступка, он устыдился учинить монаху то, что сам, подобно ему, заслужил. Простив ему и наказав молчать о виденном, вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова.